Глава 17. А время, я думаю, лучше всего коротать за разговором. В голосе существа Стаса слышалось скрытое довольство. Почему-то складывалось впечатление, что все эти испытания для него надоевшая работа, которую разбавляли разговоры с сопровождающими испытуемых чародеев. «Ну, в целом я согласен», — вздохнул парень, доставая из рюкзака припрятанный кусок черной шкуры йети. Аккуратно расстелив ее под ближайшим деревом, он уселся по-турецки и предложил. «Давай первым свои вопросы задашь ты. Если я начну спрашивать, это определенно затянется». Лера, на лице которой до сих пор отражалась внутренняя борьба, стояла в стороне и задумчиво вертела в руке прядку волос. Стас аккуратно потыкал ее в ногу, привлекая к себе внимание, после чего указал рукой на специально оставленный кусок шкуры рядом с собой. «Когда не можешь повлиять на ситуацию, надо подумать о чем-то другом. А что лучше отвлечет от депрессивных мыслей, чем разговор с древним и жутко могучим существом?» Недолго посверлив Стаса взглядом, Лера вздохнула и уселась возле него, а монстр, деликатно дождавшись, пока его собеседники рассядутся, заговорил. «Я хоть и привязан к этому месту, но обладаю своими способами наблюдать за миром. Ваши новости для меня вовсе не секрет. Но есть один участок мира, происходящее в котором остается тайной даже для меня. Расскажите мне об уровнях люди, а я поведаю о временах, которые давно уже стерты из вашей истории. Времени у нас предостаточно. Подруга ваша, кстати, уже прошла первое из четырех испытаний». «Слава богу!» — тихо выдохнула Лера. Стас аккуратно погладил ее по волосам, выражая поддержку, после чего, погрузившись в воспоминания, заговорил. «Оно все было очень внезапно. Я просто шел по улице и неожиданно оказался в совсем другом, незнакомом мне месте». Ветер мягко шелестел в кронах деревьев со светящимися стволами. Два человека сидели и слушали истории, посвященные давно уже минувшим дням. А рассказчиком было существо настолько огромное, что тело его расположилось на немалом каменном плато, полностью оное занимая. «Искусство счета не та вещь, которая нужна чародею. Поэтому я не знаю, сколько веков уже было мне, когда гремела та война. Помню, что тело мое тогда уже было накрепко связано с этой землей в результате серии долгих ритуалов. Вы видите меня сейчас и думаете, он огромен. Просто не представляю, что это лишь вершина айсберга, малая часть этого тела. Все остальное скрыто, тянется вниз и вниз на чудовищную глубину. То, что было поначалу проклятием, позже стало осознанным выбором». Стас слушал, пытаясь отогнать жрущее его изнутри беспокойство. Две минуты назад существо, так и не назвавшее своего имени, сообщило, что Алиса справилась с третьим испытанием. «В те времена магия была инструментом, доступным многим. Вот только насчет методов ее использования возникли разногласия. Ссоры перешли в драки, а драки — в масштабнейшую резню. Мир трясло, его разрывала война, вызванная амбициями великих людей. Молодость столкнулась со старостью, задор и энергия с опытом, неуемная изобретательность с замшелой консервативностью». В льющемся отовсюду голосе слышалась ностальгия по прошлым временам. Существо погружалось в давно уже покрывшиеся пылью воспоминания, воскрешая перед слушателями картину старых дней. «Где-то в стороне от всего этого, в глухом уголке планеты, расположился я, в месте неинтересном сильным мира сего. Глупцы, не имеющие достаточной силы, пытались прогнать меня или заставить служить своим интересам. Но я с упорством одуванчика укреплялся на глухой скале, сделав свою связь с этим местом поистине неразрывной. То, что кто-то называл тюрьмой, для меня позже стало настоящим спасением». Теперь голос наполнился иронией и гордостью. Гордостью того, кто поставил все на свою точку зрения и выиграл, оставив соперников с носом. «Молодость победила, отстояв свои убеждения, добившись желанных перемен. Вот только воюющие, как оно временами бывает, слишком увлеклись. Слишком много сомнительных ритуалов тогда было проведено. Слишком много сил в них влито, что-то треснуло, сломалось внутри их мира. То, что тогда называли «штроссез», а ваша система окрестила энергией, полностью ушло из этой планеты. Мне сложно будет объяснить причины, но важно следствие. Без этой энергии оказалась невозможна любая форма чародейства. Людям пришлось столкнуться с последствиями своих эгоистичных мотивов. И поверьте, они сотни раз пожалели о том, что сделали». «Ну и история», — пробормотала под нос, впечатленная услышанным Лера. «То есть целая цивилизация из-за этого взяла и рухнула?» — недоверчиво спросил Стас. «Они ничего не смогли с этим сделать? Как-то задержать эту энергию или еще что, или сохранить сколько-то и потом на этой энергии жить?» «Что будет, если вдруг пропадет электричество?» — поинтересовался голос. «Электричество не может пропасть. Оно часть окружающего мира, на нем куча естественных процессов работает», — возразил парень. «Думаешь, с энергией было не так. Ее наличие в мире было частью законов природы. Казалось невозможным представить исчезновение чего-то настолько фундаментального. Но она все-таки исчезла. Раз. И все технологии, основанные на ней, стали бесполезным хламом. Энергию невозможно удержать, даже в твоем резерве. Она хранится лишь условно и очень недолго. Весь твой запас, в случае чего, иссякнет сам по себе за несколько часов». «А у них?» «Они продержались дольше, но все равно были обречены. Рухнули величественные дворцы, стоявшие благодаря силе чародейства. Закрылись порталы на другие планы, и даже сами знания оказались утеряны, ведь к тому моменту их давно перестали записывать на табличках, используя более совершенные мистические методики хранения. Все рухнуло буквально за несколько дней, и немногие успели убежать и спастись». «Но ты выжил?» — кивнул Стас. «Да, я выжил, пусть и потерял всякую способность к практическому чародейству. Мое тело, которое по вашим законам природы не способно существовать, привязано к другому источнику энергии. Но вряд ли подобных мне наберется хоть сколь-нибудь значимое количество. В целом же мир оказался подвержен немыслимому катаклизму, от которого начал оправляться только сейчас». «То есть энергия вернулась в мир?» — уточнил Стас, бросив короткий взгляд на Леру, которая лишь вполуха следила за идущим разговором, опять уйдя в переживания. Что-то Алиса и правда задерживалась. «Лишь начала возвращаться, но скоро этот ручей превратится в полноводный поток». «Тогда я кое-чего не понимаю», — покачал головой парень. «Что за монстры на землю лезут? Какие-то старые враги людей?» Голос замолк, а спустя секунду вновь раздался тот странный клекочущий звук, который у существа означал смех. Оно смеялось секунд 20, а потом, как ни в чем не бывало, ответило на вопрос. «Окажись здесь сейчас существо, еще тысячи лет назад способное враждовать с людьми, вся планета была бы обречена. Вы сейчас слабы, как младенцы, против любого опытного пользователя энергии. Нет, никакие это не враги. Атакующие людей сейчас монстры. Всего лишь существа, обитающие в других, предположим, мирах. Слабейшие из них, не выдержав конкуренции у себя на родине, Они лезут в любые, даже самые ненадежные пространственные переходы в поисках более благоприятных мест для жизни. То есть скоро такие хлынут сплошным потоком? Обреченно поинтересовался Стас. Слишком это походило на сценарий какого-то фильма про постапокалипсис. Когда поток энергии окажется достаточно велик, порталы откроются и заработают в полную мощь, как в давние времена, — с усмешкой ответил голос. — Но у вас будет время для подготовки. Станьте сильнее. Научитесь бороться с тварями и сразитесь с ними за место под солнцем. Когда-то люди уже прошли этот путь. Я очень разочаруюсь в вас, как в виде, если вы не справитесь с этой задачей во второй раз. Повисла тишина. Стас пытался уложить все услышанное в голове. Слишком уж это ломало привычную картину мира. Пусть он и не собирался на слово верить неизвестному существу, но пока просто не видел для монстра смысла врать. Да и многие вещи теперь, на удивление, хорошо объяснялись, кроме одной. «Где же она, блин?» — проворчала Лера, уткнувшись лицом в колени. «Верь в нее!» — попытался поддержать подругу Стаса. «Это же Алиса. Ты знаешь ее характер. Если она недостойна стать этим боевым чародеем, то кто достоин?» «Я пытаюсь верить. Просто я не хочу снова терять друзей. Это слишком больно». Сжав зубы, Стас вновь аккуратно провел рукой по густым рыжим волосам веселой девушки, которая явно скрывала в своем прошлом какую-то очень неприятную историю. Он чувствовал, как хрупкое тело Леры дрожит от напора испытываемых эмоций. «Нету пытки хуже, чем пытка ожиданием», — вдруг весело сообщил голос. «Но ваша пытка окончена. Она прошла четвертое испытание». Стас почувствовал, как разжалось что-то внутри. Откинувшись на спину, парень прижался к стволу дерева, бездумно уставившись вверх. Рядом с ним вскочила Лера и начала крутиться на месте, высматривая подругу. Алиса вывалилась из пространства прямо перед ними и плашмя рухнула на мягкий мох. Полежав секунду, она тихо и очень недоверчиво спросила. «Я жива, Алиса?» А мгновение спустя на новоприбывшую буквально набросилась очень-очень сильно перенервничавшая подруга. «Добьешь же!» — просипела девушка, обнимая прижавшуюся к ней Леру. Стас, чувствуя, как расслабляется узел тревоги внутри, улыбнулся и присел рядом, решив пока не вмешиваться в эту сцену единения. Вместо этого он хотел удовлетворить свое любопытство. Аккуратным движением, подцепив прядь Алисиных волос, он пропустил их сквозь пальцы, внимательно рассматривая. Во-первых, сами волосы определенно стали заметно длиннее. Раньше его подруга щеголяла с типичным каре, а теперь волосы доставали аж до плеч. И, во-вторых, от них явственно тянуло магией. Что же сильно ломало шаблоны, слишком уж круто для обычной мутации. Пусть разговор по душам откладывался до того момента, когда Лера успокоится, какую-то информацию он мог получить уже сейчас. Осторожно проведя по алой ткани плаща, Стас мысленно запросил у своего разумного артефакта сводку событий, произошедших с его временной хозяйкой. Пусть плащ не обладал ни зрением, ни слухом, какую-то информацию он все равно получал. И, посмотрев полученные данные, парень моментально посерел лицом. «Не верю, что пережила все это», — пробормотала Алиса, которая раскинула руки в стороны и устроилась на мху в позе звезды. Лера, кажется, наконец немного успокоилась и теперь с любопытством рассматривала новые волосы подруги. «Ну, вообще, третье испытание тобой было пройдено не совсем честным путем», — заметил вдруг голос монстра без всякой, впрочем, обвинительной интонации. «Ты не должна была выжить, потратив столько времени на расчеты». «Ну да, если бы плащ не останавливал кровь, я бы там и осталась», — задумчиво согласилась Алиса. «Плащ не просто останавливал кровь», — бесцветным голосом сообщил Стас. «Та штука добралась до твоего сердца и полностью блокировала регенерацию». «То есть?» — неверяще протянула девушка, начиная понимать. «Он буквально стал частью твоей кровеносной системы и качал кровь вместо сердца. Причем даже так ты едва уцелела». Лера, успевшая уже вроде успокоиться, снова бросила недовольный взгляд на подругу. Впрочем, миниатюрная девушка была из тех, кто легко отпускает прошлое. Умение, которого Стасу порой категорически не хватало. «Ну, к твоему счастью, мне плевать на такое понятие, как справедливость», — расслабленным тоном заметил монстр. «Победителей не судят». Стас же, перед глазами которого до сих пор стояли данные, пересланные плащом, частично с этой фразой был не согласен. Лично ему очень сильно хотелось схватить эту победительницу и надавать ей по мягкому месту так, чтобы она больше никогда не рисковала так сильно. Впрочем, где-то глубоко внутри Стас понимал, что это явно будет лишним, а потому решил ограничиться только первым пунктом. Усевшись в позе лотоса прямо во мху, он одним движением затащил окинувшую Алису к себе на колени и обхватил руками лицом, уткнувшись в черные волосы, после чего потребовал. «Рассказывай давай, где ты там уже успела так подставиться? С самого начала, интересно же». Он так и не отпустил Алису на протяжении всего рассказа. После холодного перечисления плащом всех тех органов, которые совсем недавно отказали в ее теле, и методов, которыми разумный артефакт удерживал девушку живой в сознании, Стасу просто хотелось чувствовать, что она теплая и дышит. Но чародейка, поначалу чувствовавшая его моральное состояние и робевшая из-за этого, по мере продолжения рассказа все больше входила во вкус, под конец уже активно размахивая руками. «Я тогда вообще, кроме круга, ничего не видела. Рисуя эти грёбаные символы. Так и вырубилась, еле круг активировать успела. Очнулась, вроде живая, валяюсь на полу в погасшем круге, а рядом кинжал из пола торчит. Пару минут я на него глазела, не могла решиться потрогать. Потом уже, наконец, решила, что в свой ритуал верю, схватила его за рукоять и понимаю, что-то странное у меня вышло, но уже вроде не проклятие». Дальше пришлось по комнате порыться, но нашла в итоге инструкцию по проведению одного ритуала, десяток катализаторов и очень удобное место. Условия классные, но имелась одна проблема. Частью этого странного ритуала был удар ножом прямо в сердце, причем свое. — И ты как самый настоящий самурай не колебалась ни секунды, — предположил Стас. «Да ты, блин, не представляешь, какой это троллинг!» — возмутилась Алиса. «Там еще портал открылся, который вернуться сюда предложил после всего этого ужаса. Вернуться без награды!» «То есть ты все-таки ткнула себя кинжалом в сердце?» — обреченно простонал парень. «Ну, получается так. Но я трижды все перепроверила. Там не должно было быть никакого вреда. Даже если бы что-то пошло не так, регенерация все равно справилась бы». «Ты на полном серьезе ткнула себя ножом в сердце из-за чистой самоуверенности?» Стаса все еще слабо в это верилось. «Чародей должен быть уверен в своих выкладках», — прозвучал внезапно голос, молчавший на протяжении всего рассказа. «Ритуалы, руны... это все не самые точные науки. Временами правильный настрой важнее подготовки». «Да я уже понял, что у вас все не как у людей», — махнул рукой Стас, собираясь с мыслями. «Плевать, короче. Другой вопрос. Что ты вообще получил в награду? Я помню все те разговоры про слабость и уязвимость, но не могу понять, как ты с этим будешь справляться». «Ну, я еще и сама не очень поняла, это как-то связано с волосами». Алиса откинулась головой на его грудь и аккуратно по-кошачьи потерлась, явно таким образом извиняясь за доставленные переживания. «Позже будете объясняться, голубки», — усмехнулся голос. «А сейчас брысь с моего леса. Следующая группа уже минут 10 бродит в трех соснах, чтобы вы могли наговориться. Больше я их держать не буду и не хочу». «Спасибо вам». Лера вдруг поклонилась, как это делают японцы, чтобы выразить уважение или благодарность. «Спасибо», — немного суетливо поблагодарила древнюю тварь, подорвавшаяся со своего места Алиса. Стас же молча кивнул, выражая свои весьма противоречивые чувства. Они двинулись в обратный путь, а по дороге в его голове вертелись мысли. Это древнее нечто, так и не назвавшее своего имени, обладала множеством ценных знаний и было бы прекрасным союзником, возможно. Слишком уж Стаса смущал один нюанс. На протяжении всего разговора он чувствовал себя муравьем, осмелившимся заговорить с человеком. Муравьи забавные. За ними можно ухаживать, им можно помогать, их можно убивать. Но кто в здравом смысле сделает муравья своим партнером? Вот так же и с этой тварью. Да, оно маскировалось под человека. Да, скрывало свои истинные отношения. Но Стас ведь чувствовал. Они все трое для него лишь новые интересные игрушки. Сейчас он помог, а через 10 минут с интересом начал их давить. «Странная штука», — констатировала Алиса, все это время на ходу общавшаяся с системой. «Что-то поняла?» — с надеждой поинтересовалась Лера. «Вроде бы, но надо проверять». «Значит, наша текущая задача — вернуться на уровни», — подытожил парень. «И ты ведь знаешь, как это сделать, верно?»